Студия «Медиакнига» представляет. Виктория Свободина. Лучшая академия магии или попала по собственному желанию. Игра на выбывание. Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Я это не надену. Наденешь. Довольно улыбнулся Кимет, осматривая мою форму для троллинга. Это несерьезно. Не хочу выглядеть словно королева воинов. Форму мне выдали новенькую, шитую специально для меня. Вот только мне совсем не нравится эта безумная помесь доспеха и костюма девушки из группы поддержки. Короткие шортики, бронетопик. Какой смысл защищать грудь, если живот голый, а? Ладно, что там еще? Сапоги по колено на высоком каблуке. Хорошо, хоть мне лично бегать не требуется. Перчатки, сумка и плащ на случай непогоды. Вся одежда из приятной специальной дышащей эластичной кожи, что немного примиряет меня с действительностью. Правда, в комплект входят еще и объемные, достаточно тяжелые защитные наплечники в цветах нашей команды, украшенные внушительными шипами. Нам важно привлекать больше болельщиков. Выглядишь потрясающе. Видишь, даже я буду с голым торсом. Окинула фигуру нашего капитана беглым взглядом, правда, задержавшись на его прессе с рельефными кубиками. Да, болельщицким соберет для команды много. Вообще, если бы я выспалась, и не пришлось бы с утра пораньше вместо лишнего получаса в кровати и завтрака бежать на примерку формы для троллинга, то я бы восприняла свое одеяние в более позитивном ключе, а так? Единственное, что греет душу, что я смогла прошлой ночью договориться со старым мастером-артефактором о своем обучении. «Почему тогда у целевых приличная закрытая одежда?» — обвинительно указала рукой в сторону стоящей неподалеку Стефании. «Моя соседка полностью одета, только что светло-синие шаровары немного просвечивают». «Ну ты даешь». Ким демонстративно покрутил пальцем у виска, усмехаясь. «Целевые же в основном находятся в небе, а там наверху знаешь, как холодно. Никакой термоартефакт не спасет, тем более зимой в горах». «Она спасет». «Конечно». Чем ближе к земле, тем сильнее действие артефактов тепла. Впрочем, чего я распыляюсь? Ты законная термомагия только на третьем курсе изучать будешь. Если попаду на этот третий курс, подумала я мрачно. Кимет, воспользовавшись тем, что я выпала ненадолго из реальности, нахлобучил на меня наплечники. Я только и успела, что недовольно пискнуть. Ну все, полный боекомплект. Ким просто лучится счастьем и довольством. Детка. Ты шикарная. Смотришься сексуально и в то же время опасно. Кимет приобнял меня за талию и смотрит так, словно сам разработал форму для меня. Впрочем, не удивляюсь. Хватка капитана на моей талии усилилась, меня прижали теснее. Кимет заботливо убрал прядь моих волос мне за ухо. Ну давай, улыбнись же. Чего такая кислая? Все хорошо? Или просто от учебы устала? Лицо Кима выражает сочувствие и нежность. Черные глаза манят и гипнотизируют. Губы парня становятся все ближе к моим губам, а я даже не в силах что-либо сделать, словно меня воли лишили. Кимет-лик, ментальную магию к первокурсникам также запрещено применять. Словно из-под воды слышу строгий голос куратора своей группы, магистра Неша. «А это не ментальная магия, магистр», — весело отвечает Ким, так и не разрывая со мной зрительного контакта. Кажется, я вновь попала. Усилием воли все-таки вырвалась из плена черных глаз, впрочем, тут же попав в такой же плен синих злых очей. «Артефакт подчинения», — догадалась я. И пока капитан не успел опомниться и все еще стоит со мной рядом, со всей силы врезала парню под дых, так как учит нас физкультурник. Кимет охнул, но потом перехватил мою руку, вывернул ее за спиной. Меня же вновь прижал к себе, только теперь не лицом, а... спиной к себе. И это все на глазах магистра. Какой позор! Тише, дикарка. Свой норов лучше на игре показывай, а не своему капитану. Я просто проверял действие артефакта. Вдруг сломан. Магистр Неш, вы что-то хотели? По-моему, наш преподаватель задумался о том, что Кимета пора начать убивать. Во всяком случае, взгляд Неша что-то такое явно подразумевает. «Я надеюсь, вы не забыли, Лик, что вам предстоит сдать мне проект своей дипломной работы уже завтра утром». Кимит напрягся. Я ощущаю это буквально всем телом, которое сильно стиснули в стальной хватке. Неужели у Кима какие-то проблемы с этим проектом? Я помню, магистр. Очень хорошо. Вы ведь понимаете, что игры играми, а получить хорошее место для летней практики перед окончанием Академии весьма важно. Конечно. Наш капитан уже не улыбается и не шутит. Да и вообще выпустил меня из своего захвата. Надо же, Аким может выглядеть серьезным и строгим. Впрочем, стоило только магистру покинуть пятачок возле общественных раздевалок, как парень выдохнул и расслабился. Капитан досадливо пнул какой-то камушек. Вот всегда он все настроение умудрится испортить. А чего ты так напрягся? Проблемы? Да, магистр как чувствует, что я забросил проект из-за троллинга. Ждет меня сегодня бессонная ночь опять. Нэш любит пунктуальность. Он мой научный руководитель по проекту, и именно от него и его рекомендации в итоге будет зависеть, куда меня отправить на летнюю практику. Ладно. С примеркой формы пусть мой заместитель поможет закончить. Я побежал дорабатывать проект. Не спрашивая, Кимит притянул меня, чмокнул в щеку и сбежал. Потерла лицо. В раздевалке есть душ, надо будет сходить туда, перед тем, как переодеться. А то, когда Инг подойдет, будет беситься, что я вся Кимитом пропахла. Да, тяжело. Чувствую себя словно между двух... Нет, трех огней. А, черт. Еще же Лан этот. И ладно бы хоть с кем-то у меня начинались нормальные отношения, а так одна ерунда какая-то. Инград не встречается со мной, поскольку ждет, что артефакт по моему поводу решит. При этом демон сам руки не распускает и другим такой возможности давать не хочет. Кимиту лишь бы только поиграться, да помириться крутизной с другими самцами. Магистр Нэш пока вообще непонятно чего хочет. Помогает, не пристает, но ведь я все равно чувствую определенную заинтересованность. Вот Лан, кажется, точно пытается завязать нечто, напоминающее романтические отношения. Своеобразно, правда, но хоть так. Но тут я не уверена, что мне стоит общаться с непонятным мужчиной, неизвестно откуда взявшимся, у которого в питомцах какая-то жуткая тварь. Боюсь я этого Лана. Но вряд ли смогу отказаться от встречи, если тот будет караулить меня у моего нового учителя-вампира. В общем, все сложно. И разбираться мне с мужчинами некогда, надо упорно готовиться к итоговому испытанию. Стянула себя на плечники со встроенным в них артефактом подчинения и деактивировала его. Мерзкая штука. Капитан и его заместитель в экстренных случаях могут перехватить контроль над игроком. Например, если он отвлекся, не видит опасности или ранен, ну или тормозит сильно. Ко мне подошла Стефа, уже успевшая переодеться. «Ты пойдешь на завтрак?» – поинтересовалась подруга. «Если поторопимся, то еще успеем поесть». «Да, сейчас, только ополоснусь. Стеф, а ты не знаешь, у всех команд такая оголенная форма?» «Не обязательно. Есть некие определенные вещи, которые обязательно должны присутствовать. Но вот их форму и цвет можно менять. Каждая команда старается создать свой стиль, который сезон от сезона может меняться как угодно. Вот у наших главных конкурентов, команды Нарифе Вальди, насколько мне известно, форма будет строгая и закрытая. Видимо, Вальди хочет сыграть на контрасте с нашим капитаном». «Ясно. Ну а тебе как наша форма? Не слишком развратная?» «Выглядит агрессивно и первобытно. Не совсем мое, но устраивает». Вздохнула, окончательно сдаваясь. «Если уж Стефа все устраивает, то я замолкаю. На первую пару мы с Инградом, что дожидался нас со Стефанией в столовой, почти опоздали, но обошлось. Наша преподавательница по пространственной магии тоже очень пунктуальная особа. В этот раз наша строгая эльфийка магистр Файлин Элли решила устроить небольшой опрос по пройденному на прошлом занятии материалу, намекнув, что лучшие ученики могут войти в ее будущую спецгруппу. Началось веселье. Появилось ощущение, будто я в каком-то игровом шоу участвую. Преподавательница задает вопросы и сама выбирает из леса поднятых рук, кто ответит. Вопросы постепенно становятся все сложнее и затрагивают уже не только тему прошлого занятия. Намечаются лидеры, руки поднимаются все реже. Удивительно, но я все еще среди тех, кто тянет руку, чтобы отвечать. Меня охватывает азарт. Нас становится меньше, а вопросы все сложнее и сложнее и перемежаются с другими областями знаний, не только по пространственной магии. У меня появилась возможность сравнить свою теоретическую подготовку с подготовкой однокурсников. Я поражаюсь тому, что, будучи попаданкой из немагического мира, уже довольно уверенно отвечаю по теории. Почему так? Ведь в своем мире никогда не была заучкой-отличницей и не блистала особыми знаниями. Здесь же у меня очень мощный стимул для прилежной учебы, плюс мне очень нравится учиться магии. А еще Мне почему-то кажется, что я куда легче и быстрее остальных запоминаю и усваиваю информацию. Почему? Во-первых, я из места, где в сравнении с магическими мирами очень маленькая продолжительность жизни. Теперь я буду жить куда дольше, чем мне раньше было отмерено. Но организм до сих пор заточен на то, чтобы больше всего успевать. Жизнь ведь коротка. К тому же, мой мир техногенный, а это наверняка тоже накладывает свои особенности на восприятие информации. Даже прилежный и ответственный Инград тянет руку все реже. Через какое-то время я осознаю, что до сих пор отвечаем на вопросы только мы с Глорией. Соперница прожигает меня ненавидящим взглядом, то и дело оборачиваясь со своего первого ряда на мой последний. Златовласка словно безмолвно приказывает мне замолчать, обещая всевозможные кары. Но я не хочу отступать только из-за страха и нежелания вступать в конфликт. Это игра на выбывание. Мы все играем в нее с начала учебы, и мне необходимо показать себя достаточно сильным игроком хотя бы в чем-то. Заставить собой считаться, стать самостоятельной, чтобы не быть никчемным довеском к своим сильным покровителям. Глория злится все больше, а рука ее с каждым разом все дольше колеблется, прежде чем подняться. Я и сама уже плаваю, но отвечаю, надеясь на логику и интуицию. Новый вопрос. Магистр дает возможность ответить Златовласке. Глория ошибается. Элли недовольно качает головой и передает возможность ответить мне. Это не вопрос, а скорее задача. Пока пыталась что-то придумать Глория, я быстро набросала в тетради формулы, чтобы сейчас озвучить итог. Фалин довольно улыбнулась и кивнула, закончив опрос. Вот и все. Прозвенел звонок. Магистр сказала, что состав группы объявит только через несколько занятий, а пока продолжит следить за нашими успехами. Златовласка в бешенстве ударила своей сумкой об стол, на секунду замерла, а потом, как ни в чем не бывало, покинула аудиторию, кинув мне напоследок многообещающий взгляд. Вот это выдержка! Однокурсница же на самом деле кипит от злости, но виду старается не подавать. Я же пребываю на седьмом небе от счастья. И вроде бы ничего такого, подумаешь, опрос, он ведь ничего и не решает особо. Но теперь я знаю, что чего-то стою, и не просто так нахожусь в Академии для лучших магов. Инград смотрит на меня со смесью удивления, недоверия и восторга. Еще бы. Парень вечно ставил себя как самого просвещенного в нашей паре. Но оказывается, я тоже кое-что знаю и могу. «Ника, я поражен. Оказывается, у тебя очень хорошая память». «Но ладно, память. Я тоже на нее не жалуюсь. Но как быстро ты щелкаешь задачки. Я еще только начинаю думать над решением, а ты уже выдаешь результат». «Но должна же быть где-то справедливость. У меня с контролем магии все очень плохо». «Знаю. И, наверное, из-за этого тебя сильно недооценивал». «Да ладно. Все это, конечно, замечательно, но не увеличивает мои шансы перейти на второй курс. Кстати, хотела сказать, мне сегодня надо в город. Приснился утром очень реалистичный сон, что мастер-артефактор принял меня в ученицы и сказал сегодня к нему подойти. Хочу проверить». «Знаю, что врать нехорошо. Да еще и нести такой бред, что несу я. Но что поделаешь? Я связана по рукам и ногам, дала клятву не разглашать чужие тайны. Вот и демон на меня смотрит с небольшим сомнением, наверняка пытается понять, когда и где я успела удариться головой». «Видимо, ты переучилась. Давай лучше мы сходим не в город, а к лекарям». «Нет. Не хочешь идти со мной? Я пойду одна». Инг подозрительно прищурился. «Я чего-то не знаю». «Возможно. Однако больше ничего тебе сказать не могу. И не спрашивай, все равно не отвечу». Инград потемнел лицом. «У тебя не должно быть от меня тайн». «Не должно. Но ничего не поделаешь. На твои вопросы об этом вампире я либо промолчу, либо совру. Может, ты сам что-то поймешь, когда мы придем к нему в гости. Так ты со мной?» «Конечно. И предупреждаю, больше не ври мне». «Иначе что?» «Иначе отшлепаю». Фыркнула. Просто представила, как сексуальный красноволосый демон будет меня шлепать, уложив к себе на колени. И в моем воображении все в итоге оканчивается в спальне. Не думаю, что мои развратные мысли так уж далеки от истины. В дальнейшем день прошел достаточно спокойно. Теперь на занятиях я начала чувствовать себя куда более комфортно, поняв, что в теории стала догонять своих однокурсников. Правда, от Златовласки идут такие волны негатива в мою сторону, что мне становится очень страшно. На последнем занятии по артефактологии, хитро сверкая глазами, меня после звонка об окончании лекции подозвал к себе мастер. «Ну как, получилось наведаться в гости к мастеру-вампиру?» Я как можно печальнее вздохнула. «Нет». Инград, оставшийся рядом со мной, подозрительно на меня покосился, но ничего не сказал. «Неужели демон чувствует, когда я лгу?» «Я так и знал», — воскликнул учитель. «Несговорчивый старикан. Вы уже пятый, кого я к нему посылаю. Результат нулевой». Округлила глаза. «А вы что, всех через катакомбы посылали?» «Нет. Так все ходили, просто в городе ночевали. Никто, кроме вас, с Нарифе Инградом не захотел спускаться вниз, хотя я намекал на такую возможность. Вы сами, кстати, получается, прошли через подземный лабиринт, раз сегодня присутствуете на занятиях. Ну, и как там?» «Темно и страшно», — буркнула я. «Будет время, может быть, тоже наведаюсь в катакомбы», — мечтательно закатил глаза мастер. «Ходят легенды, что в подземном городе спрятаны сокровища и мощнейшие артефакты древних». «Ага, вперед. Заодно познакомишься со стражем Академии. Очень милым иллюзионным песиком. Ну все. Осталось занятие у магистра Нэша и бегом в город». Инг галантно проводил меня до нужной аудитории, но сам потом убежал на свое дополнительное занятие по расоведению. Магистр в аудиторию зашел всего на несколько минут позже меня. Мужчина окинул мою скромно притулившуюся на стуле фигуру каким-то странным, довольным взглядом. «Ветрова, ходят слухи, вы сегодня отличились на лекции по пространственной магии. Поздравляю. Не ожидал от вас подобных успехов». «Почему не ожидали? Я произвожу впечатление не слишком умного человека?» «Не сказал бы. Скорее, это из-за стереотипа о девушках и иномерянках». «Что за стереотипы?» – прикинулась глупая овечка, и я, хотя на самом деле понимаю, о чем речь. Большинство девушек, заключивших кабальный договор с Академией, быстро осознают, что долго учиться здесь все равно не смогут. Слишком трудные условия. А вот выйти замуж, родить ребенка или завести себе сильного покровителя – это куда как реальнее. Нэш смотрит на меня каким-то новым оценивающим взглядом, который мне не очень нравится. Может, это и лучше, когда от тебя ничего такого не ожидают. Магистр проигнорировал мой вопрос, подошел к своему месту, сев рядом. «Так, Ветрова, доставайте бумагу и пишущие принадлежности». Глаза наши таинственно блестят, мужчина чему-то усмехается. А я чувствую, как мое сердце лишь от одного взгляда магистра то замирает, то бьется быстро-быстро, и я не знаю точно, от волнения ли это, или еще от чего-то. Выполнила требуемое. «Так, теперь давайте порешаем задачу». «А как же тренировка?» «В другой раз». Магистр устроил мне настоящий блиц-опрос по всем предметам. Что нам сейчас преподают? За каких-то 20 минут мужчина, грамотно задавая вопросы и задачки, сумел выжать из меня все имеющиеся на данный момент знания. От напряжения я вся взмокла. Ощущение такое, словно я сдала сразу несколько экзаменов. И не скажу, что так уж плохо. «Очень интересно». «Что интересно, магистр?» «Да так, можете идти, Ветрова. Сегодня у нас занятие не получилось, поэтому придете завтра». «Но для чего был весь этот опрос?» «Теперь я знаю, что вы стараетесь. Не отлынивайте от учебы, достаточно сообразительно. А еще очень хотите остаться в академии. Все верно?» «Да. Я несколько растеряна. Собираю вещи и иду к выходу». «Ветрова». Я не успела сделать и пару шагов, как меня настиг голос преподавателя. Оборачиваюсь. «Скажите, как вы ко мне относитесь?» Чувствую, как мои брови взлетают вверх, а щеки становятся горячими и наверняка очень красными. Что за странный вопрос? Хорошо. Мямлю я. Еще немного и заикаться начну. А что? Я вам нравлюсь? Как мужчина? Ух ты, черт! А я думала, что смутиться больше, чем до этого вопроса магистра, просто невозможно. Оказалось, что все-таки можно. Сам учитель держится вполне спокойно и невозмутимо, хотя во взгляде все-таки мелькает хитрая насмешка. Похоже, мое смущение кажется магистру забавным. «Ну, а к чему этот вопрос?» «Любопытно». «Любопытно ему. А у меня чуть инфаркт не случился. И чего я так волнуюсь вообще из-за магистра?» «Чтобы ответить». «Может, правда?» «Магистр, вы мне очень нравитесь, ваши синие глаза снятся мне ночами, вот только характер ваш оставляет желать лучшего». «Нет, никакой правды. Меня ж потом наш насмех поднимет, наверняка это какая-то проверка». «Магистр, вы мне очень нравитесь, но исключительно как преподаватель». Для чего все-таки вы об этом спрашивали?» Нэш сидит с непроницаемым лицом, задумчиво отстукивая ручкой по столу незамысловатый ритм. И в этих звуках мне словно чудится недовольство магистра. «Вы уверены в своем ответе, Ветрова?» «Я что, на экзамене? И если отвечу неправильно, мне поставят двойку?» «Ну, да, я уже не так уверена. Ни в чем. Может, меня уже отпустят в освояси?» «Но нет, Нэш молчит и смотрит на меня с ожиданием». «Вы красивый мужчина, очень красивый мужчина. Что я говорю, а? Готова куда-нибудь провалиться?» «Ладно, Ветрова, еще вопрос. Есть ли кто-то, кто вам нравится настолько, чтобы вступить с ним в серьезные отношения?» «Насколько серьезные?» «Брак». Сразу на ум пришел Инград и его намерение летом потащить меня на знакомство с артефактом. Но я ведь в любом случае замуж в ближайшие годы не собираюсь. «Нет. Я считаю, что с замужеством торопиться не стоит». «Хорошо, можете идти». «Серьезно? Что-то я вообще перестала что-либо понимать. Но предоставленной возможностью уйти с радостью воспользуюсь». «Еще минуту, Ветрова». «Да что же это такое? Мне дадут уйти или нет?» Уже почти у дверей разворачиваюсь, а обернувшись с удивлением, обнаруживаю, что магистр стоит около меня. «Минуту». Снова зачем-то повторил преподаватель, подавшись ко мне вперед. «Нэш близко. Слишком близко. Вот мужчина наклоняется надо мной, а я стою замерев, словно кролик перед удавом. Но что мне еще делать? Кричать и звать Инга на помощь? Да как-то не хочется». Время для меня словно застыло, когда магистр все-таки поцеловал меня. Требовательно, напористо, властно. Я ответила сразу. Со взрослым, явно очень опытным мужчиной мне еще целоваться не приходилось, и я скажу, что, оказывается, многое теряла. Поцелуй настолько захватил, что я забыла обо всем. Получаю огромное удовольствие от процесса и плавлюсь в горячих сильных руках. Эмоции захлестывают. Так страстно целоваться со своим же учителем. Это такой экстрим и просто улет. Сердце бьется в бешеном ритме, я задыхаюсь. А Нэш и не думает останавливаться, требует меня все больше и больше. Я очнулась от этого сумасшествия только тогда, когда моя спина коснулась холодной поверхности преподавательского стола. На меня словно ведро ледяной воды вылили. Нет, к такому я не готова. Повторить судьбу Роуф и сотен других студенток я не хочу. Отчаянно засопротивлялась. Мое тело горит и плавится, но разум взял верх. Даже не столько разум, сколько страх. Наконец, мое трепыхание заметили. Нэш сначала замер, а потом с неохотой разжал крепкие объятия. Впрочем, встать мне не дал, расставив руки по бокам и нависнув сверху. Магистр сверкает на меня недовольным взором, но грозное впечатление портит зерошенные мной же черные густые волосы. «В чем дело?» «Мне кажется, что Нэш чуть не добавил Ветрова, но вовремя остановился. Да уж». В такой ситуации я оказываюсь впервые. И даже не знаю, то ли паниковать, то ли плюнуть и получать удовольствие от процесса, оставив моральное терзание на потом. «Мне нужно идти, магистр». «Куда?» спрашивает преподаватель так, словно сейчас двойку поставит. «А сейчас за мной Инград уже скоро должен зайти. Да и вообще, вы знаете, я, наверное, не смогу больше посещать ваши уроки». Создалось впечатление, будто холодом повеяло. Настолько взгляд Нэша заледенел. Я зябко поежилась. Меня раздирают противоположные эмоции. С одной стороны, хочется вскочить с этого проклятого стола и убежать, а с другой... С каким бы удовольствием я сейчас положила руки на широкие мужские плечи, гладя, обнимая, впиваясь в них ноготочками и долго со вкусом целовалась бы с этим мужчиной, следя за тем, как в синих глазах разжигается все сильнее огонь страсти. Но сейчас в глазах напротив лишь арктический холод. «Даже так? Что же, это ваше право, Ветрова». Мужчина поднялся сам и, взяв за руку, поднял меня. Инерция от резкого движения была такова, что я вновь влетела в объятия магистра. «Ну, я пойду?» – спросила разрешение преподавателя, уткнувшись носом ему в грудь. Руки сами собой обвели талию мужчины, и я с наслаждением вдохнула терпкий аромат парфюма магистра. Мое тело мелко дрожит и требует продолжения, колени подкашиваются, и хочется прижиматься к Нэшу все сильнее. Я понимаю, что сама себе противоречу, и вновь напоминаю себе, где я и с кем. «Ветрова, вы можете сейчас уйти, но учтите, что в следующий раз все будет на моих условиях, и вы не отвертитесь так просто. А всех ваших мальчиков, что хвостом возле вас вьются, придется забыть. Колебаться и раздумывать у вас возможности больше не появится». «Следующего раза не будет», — подумала я про себя гордо и отлепилась, наконец, от преподавателя. Не знаю, что окончательно меня отрезвило, угроза в голосе магистра или его официальное ко мне обращение, но я снова держу себя в руках, выпрямила спину и твердо взглянула в глаза преподавателю. «Не знаю, что вы там о себе и обо мне думаете, но спать с вами на учительском столе я не буду». «Да и что это такое вообще было? С чего вдруг вы стали меня целовать?» «Хотите сказать, вам этого не хотелось?» – прищурился преподаватель. «Что это за ложная скромность? Вы с легкостью обнимаетесь при всех и целуетесь с мальчиками? Или чтобы вы что-то позволили, для начала нужно заплатить и предложить свое покровительство?» Рука зачесалась влепить Нэшу пощечину. «Мужлан!» Вот только останавливает то, что элемент неожиданности с ним вряд ли сработает. Да и окончательно портить отношения с этим преподавателем попросту опасно. Да будь Нэш хоть 10 раз красивый и сексуальный, и близко к нему не подойду. Магистр мне жутко нравится. И такой страсти я еще ни с кем никогда не ощущала. Но оскорблять и вытирать об себя ноги я не дам. «Если вы не умеете ухаживать за девушками, это ваша проблема», — холодно кинула я, не собираясь в чем-то оправдываться перед хамовитым преподавателем. «О, оказывается, за вами нужно ухаживать?» Едко усмехнулся магистр, в глазах которого сейчас плещется холодное бешенство. «У меня такое чувство, что мужчина едва сдерживается, чтобы не схватить меня и не кинуть на злополучный стол, продолжив начатое». «Не понимаю. Я уже достаточно давно общаюсь с преподавателем. Почему наш активизировался только сейчас?» Развернулась, чтобы уйти, на ходу спешно поправляя на себе одежду. На мой взгляд, нам не о чем больше разговаривать. Со спины меня вновь обнимает магистр, причем довольно нежно, без намека на какую-то страсть. Я пытаюсь вырваться. Чувствую, что еще немного, и из глаз брызнут слезы обиды. Не хочу, чтобы Нэш видел, что ему удалось меня задеть и обидеть. «Стойте спокойно, Ветрова. Мне нужно наложить на вас заклинание». Раздается над головой спокойный, холодный голос преподавателя. «Вы же ведь не хотите, чтобы ваш покровитель что-то почуял?» А вот последняя фраза сказана с ехицей. «Ненавижу». Стою, а магистр беззастенчиво меня лапает, не упуская, кажется, ни одной части тела. Мой организм вновь начинает меня предавать. Стиснув зубы, жду, когда все закончится, но сама при этом невольно все сильнее прижимаюсь к преподавателю. Мне на ухо издевательски фыркнули, чем и разозлили еще больше – и вызвали мурашки от щекотного ветерка. Почувствовав, что меня больше не держат, вывернулась из объятий. «Ветрова». Я нехотя вновь обернулась к выглядящему спокойно и даже довольно преподавателю. «Вы сами отказались от наших уроков. Если решите продолжить занятия со мной, условия несколько изменятся». «Да ни за что. Скорее на войну отправлюсь». Громко презрительно фыркнула и, наконец, вылетела из кабинета. Во мне все кипит от злости и обиды. Лечу по коридору, решив не дожидаться Инграда. Мерзкий преподавательшка. Думает, раз такой крутой, значит, все ему можно. А вот обломается. Со всего маху налетела на выскочившего из-за поворота коридора Инга. Удара не произошло, демон быстро среагировал, ловко поймав меня, и мягко обнял. «О, я как раз вовремя. Ты уже закончила. Идем скорее, а то в город опоздаем». Чем-то взбудораженный парень взял меня за руку и практически на буксире потащил в сторону нашего корпуса. Глаза демона весело горят, да и выглядит Инк радостно. Даже не заметил, что со мной что-то не так. «Представляешь, сейчас пришли последние новости с фронта. Мы сдвинулись с мертвой точки и начали теснить тварей вглубь пустоши. Удается выигрывать сражение за сражением. Мне отец магического вестника с газеты прислал. Сейчас дом почитаем обо всем подробно». «Эдак тебе и на войну не придется в случае чего отправляться»,